Глава третья. В дневнике Артериуса я нашел информацию о монстрах за крепостными стенами. Единственный нормальный человек был в этой тюрьме, хоть о чем-то полезном писал. Потому что ни в одном документе мне не попалось ни одного упоминания о кровожадных чудищах, которые только и ждут момента, чтобы ухватить кого-нибудь за задницу. Пару раз попадались записи о закупке корма для животинки. Животинки, Карл! Животинки! Шестой день сева. Отец прислал моих любимых сушеных персиков. Я и половины не съел, спрятал под матрасом. А вчера пришел, их уже кто-то украл. Ни стыда, ни совести у людей, ведь нам до конца года вместе служить. Хожу, присматриваюсь, ищу негодяя. Гектор постоянно отводит взгляд, да и вид у него плутоватый. Точно он. За питомцами Леонида никто не ухаживает. Охрана взбунтовалась, сказала, что не для того меч держать училась, чтобы пастухами работать. А деревенские после того случая, когда их кузнеца-медведь Черноглаз съел, вообще на остров ни ногой. Даже еду из лодки на берег кидают, хлеб всегда мокрый. 17-й день Щедрыня. Сегодня случайно увидел, как уличная змея спаривается с туманным волком. Как мне теперь стереть память? 8-й день мгла дня. Ох, попомните мои слова, ни к чему хорошему это не приведет. Вырождаются питомцы Леонида, вырождаются с огромной скоростью. Если раньше они поддавались дрессировке, понимали, что охрана их хозяева, но теперь шваркаются, кидаются и жрут друг друга, и любого, кто подойдет близко. Одно хорошо, что сила их тоже вырождается, иначе не миновать нам беды. Только медведь Черноглаз остался в стороне от этой вакханалии, охраняет свою территорию, не подпускает других животных. Недаром говорят, что Большая Медведица – самое умное созвездие из 13. Ох, недаром. Я слепо смотрел на страницу и обдумывал, как же выбраться с острова. Ни транспорта, ни лошади в крепости не было. То есть выход один – хорошенько вооружиться, помолиться богине удачи и пробежать стометровку лучше Усейна Болта. А потом еще одну стометровку. И еще. И так, пока не доберусь до берега. Оружие здесь было, хоть на завтрак ешь. Но проблема заключалась в том, что я пистолета никогда в руках не держал. Что уж говорить о арбалете, копье или мече. Так что следующую неделю я тихо, мирно жил в крепости, подъедал продукты и тренировался. Свыкся с новой обстановкой быстро. Но отсутствие кофе меня убивало. Каждое утро, поднимаясь с первыми лучами солнца, я страдал. Нет, не так. Страдал. Я чувствовал этот прекрасный аромат, ощущал на языке великолепную горечь. Мои пальцы холодил бок любимой кофемашины. А потом я просыпался окончательно. Каждое утро словно ушат ледяной воды на голову. А потом я вспоминал, что мама лежит где-то там, в моем мире, и у нее осталось всего 2 года. В общем, тренировался я в безумном ритме. Отжиматься, приседать и подтягиваться смысла не было. Это тело полностью восстановилось, как только получило доступ к еде. Ушла худоба, обозначились мышцы, выросла и без того недюжинная сила. Поэтому я лишь исследовал свои возможности и во время экспериментов случайно снес сарайчик во дворе. Не успел остановиться и врезался в него с разбега. А вот вокруг оружия я плясал старательно. Учился стрелять, метать копье, махать мечом, атаковать цепом и палицей. Я опробовал все, что нашел, и лучше всего мне в руку легли арбалет, кинжалы и боевая коса. Мечом я то и дело норовил отрубить себе ноги, проща улетала вместе с камнями, а топором я ни разу не попал в цель, он всегда бился обухом и падал на землю. На 9-й день пребывания в этом мире я решил повторить попытку и выйти из крепости. Собрал запасов в дорогу, сменную одежду, оружие и деньги, которые нашел в кабинете у командира. С деньгами, кстати, было сложнее всего. Я не знал номинала монет. Они были одинакового размера и отличались только цветом. Красные, золотые и черные. Да, меня сможет надурить первый же торговец. Осмотрев свои пожитки еще раз, я хлопнул в ладоши и вышел во двор. «Ну что, поехали?» Я начал крутить рычаг, и ворота неспешно поползли вверх. С трупа ящерицы взлетел жужжащий мушиный рой. Когда ворота полностью поднялись, я закрепил рычаг заранее подготовленной веревкой и, выставив перед собой косу, направился вперед. Тишина. Сапоги мягко ступили на зеленую траву. Я настороженно огляделся. Ни единой живой души поблизости, только высокий бурьян, качающиеся деревья и завывающий ветер. Слегка успокоившись, я сделал несколько шагов, и в этот момент дерево справа от меня зашевелилось. Кора пришла в движение, стремительно съехала на землю и поползла ко мне. Это была огромная змея. За ней оставалась блестящая полоса слизи, которая с шипением разъедала траву. Я достал из-за спины арбалет и выстрелил 4 раза подряд, спешно заряжая его вновь и вновь. Но стрелы отскакивали от змеиной шкуры, не причинив ей вреда. Разъявив пасть, змея бросилась на меня. 2 шага влево, пригнуться, и замах косой. Отрубленная змеиная башка откатилась к крепостной стене. Но не успел я обрадоваться, как затряслись ветки дерева, и на землю посыпались маленькие змеята, длиной с мою руку до локтя. Первый 10 змеенышей я перерезал косой, но их было очень много и двигались не очень быстро, так что пришлось отбежать. Один проворный гаденыш почти успел нырнуть под штанину, но я размозжил его каблуком. Завоняло паленой резиной. Я оглянулся. Взгляд зацепился за кучку булыжников. Я подхватил один, размером с футбольный мяч, и швырнул в змеят. Брызнула во все стороны кровь. Работает. Ура! Я поднял еще одну каменюку, раз в 5 больше, и снова бросил. Бах! Змеиный строй разбит, а выживших змеек я покрошил в капусту косой. Вдох, выдох. Первое сражение завершилось моей триумфальной победой. Это радовало. Что огорчало, так это то, что я и 10 метров не прошел. Ведь шум и запах крови обязательно привлекут хищников покрупнее. Я и мысль еще не закончил, как земля задрожала, покрылась трещинами и вздыбилась. Взметнулся столб пыли, я покачнулся и, не удержавшись на ногах, завалился на спину. На поверхность высунулась длинная морда с длинным носом и закрытыми глазами. Она принюхалась, прислушалась и безошибочно повернулась ко мне. Гладкая шерсть встопорщилась острыми иглами. Крот приготовился атаковать. На меня обрушилось невероятное чувство опасности. И, действуя на одних инстинктах, я прыгнул за булыжники, прикрыв голову руками. Мимо пронеслись 100 игл, словно смертельный дождь, и врезались в землю чуть поодаль. Краем глаза я заметил, как они превратились в серый дымок и развеялись по ветру. Грох! Огромная лапа ковш ударила по булыжникам, разбивая их в крошку. Сквозь пыль я разглядел, что крот абсолютно лыс. Уродливый, розовый, весь в мягких складках. Видимо, потратил всю шерсть на атаку. Я долбанул его прямо в нос и, уклонившись от растопыренных когтей, провел апперкот. Крот завизжал и попятился, быстро-быстро развернулся и нырнул в темный провал. Я достал флягу с водой и напился. Где-то за крепостью раздался злобленный лай. Он приближался с каждой секундой. Я вернул флягу на пояс и припустил к берегу, но на половине пути меня догнала стая волков. 5 облезлых, горбатых, в отвратительной зеленой слизи псин. Меня передернуло от омерзения. И это стало моей ошибкой. Не стоит недооценивать врагов. Они атаковали одновременно и молниеносно. Слаженная работа. Я взмахнул косой, ранил 3. От 1 увернулся. Он пролетел над моим плечом и шмякнулся мордой о землю. А вот 5 вцепился мне в руку. Клыки заскрежетали о металл. Волк замотал головой, и ремень, удерживающий цепи, с треском порвался. Дзынь! Цепь со звоном упала на траву. Свободной рукой я схватил волка за верхнюю часть пасти, а другой надавил вниз. Волчья челюсть сломалась с тошнотворным звуком. Я отшвырнул волка и добил косой, чтобы не мучился, и встал в боевую стойку. Стая сгруппировалась, задрала морды к небу и яростно взвыла. Кажется, ее очень разозлило убийство их сородича. Я отступил, увеличивая дистанцию между мной и волками. Но они, пригнувшись к земле, последовали следом. Я атаковал косой на опережение, но твари ловко отскочили из зоны поражения. Только вот они не ожидали, что вслед за косой с секундной задержкой ударит цепь. Она огрела одного из волков по башке. Всмятку! Не дав себе время на размышления, я закинул косу за спину и закрутил цепь. Она со свистом разрезала воздух, и стоило только волкам рвануть на меня, цепь превратила их в кровавое месиво. Это нарушало все законы физики, словно цепь весила не 1-2 килограмма, а 1000 тонн. Но это работало. Однако место первой стаи заняла вторая. 15 волков выбежали из-за крепости и устремились ко мне. До берега оставалось 500 метров. Подняться на холм и 2 шага до причала. Я мчался изо всех сил, обгоняя ветер, но волки уже наступали мне на пятки. Я слышал их тяжелое дыхание, хрипы, рычание, визг, и казалось, вот-вот они вцепятся мне в шею. Но я продолжал бежать. Лишь забравшись на холм, я притормозил и оглянулся. Волки бесновались у его подножья, но трусливо поджимали хвосты. «Ха! Неужели поняли, с кем связались?» — прокричал я. Адреналин пел в крови, я чувствовал себя властелином мира. «Что, оказался вам не по зубам?» Внезапно холм задрожал, мелко-мелко затрясся. Из-под моих ног поползла земля. Пласт почвы сместился и поскользил вниз. 6 волков с тонким визгом ускакали прочь, а вот 9 погребло под оползнем. Я стоял на самой вершине, которую чудом не затронул обвал. Холм словно дышал и жил своей жизнью, то вздымаясь, то опадая. Послышался глухой рев, и в образовавшуюся дыру высунулась черная лапа. «Человечка!» — прокряхтел старческий голос. «Ты разве не знал, что все добропорядочные медведи спят в это время года? А у меня бессонница. Ты просто не представляешь, каких трудов мне стоило заснуть». «Простите», — выдавил я. «Еще вроде бы не зима». «Добропорядочные медведи спят в любое время года», — важно заявил голос. «Если не едят». Из берлоги лениво вылезла панда. Размером с 2-этажный дом, конечно, но в остальном самая обыкновенная милая панда. Белое туловище, черные лапы и воротник, такие же характерные очки. Интуиция подсказывала, что это далеко не безобидное создание, а мозг, отлично помнящий кунг-фу панду, подбивал на глупости. Например, погладить забавную зверушку по голове. Ага, и остаться без руки. Тем временем панда вальяжно потянулась и начала раскапывать завал. Вытащила волчий труп, отряхнула от земли и с довольным мычанием откусила ему голову. «Ну, за обед спасибо», — сказала она и проглотила волчье туловище целиком. «За этими дворнягами бегать — сплошная морока. Тупые, но быстрые». «Пожалуйста», — ответил я и уточнил. «А меня есть вы не собираетесь?» Панда окинула меня снисходительным взглядом. «С тебя одно несварение. Мне бабка рассказывала, как тебя пытался сожрать хрустальный лев. Выше всех по созвездию поднялся. Поговаривали, что даже человек его не обогнал. Сожрал он тебя, конечно. Ну и что? Ты же его изнутри вскрыл, изверг!» Она уставилась на меня с укором. «И не стыдно тебе, живодер?» «Стыдно, наверное». Разговор выходил очень уж странным, и я чувствовал себя не в своей тарелке. «А почему те животные со мной не разговаривали? Они неразумные?» «Да говорю ж, тупые шавки!» — отмахнулась панда и откопала 2-й труп. «А ты что, уже нагостился?» «Да, здесь, конечно, очень уютно, и люди гостеприимные, но я, наверное, пойду. Дел много, да». Я неловко намотал цепь на руку, закрепил ее новым ремнем и переодел рубаху. «Ну да, бабка моя так и говорила. Как же там было? А, точно. Сядет, бывало, после охоты, делает запасы на зиму и говорит. Мол, древний сюда на отдых приехал. Гляди, говорит, какая трава здесь растет, а озеро-то какое. Силы восстанавливает, здоровье. Из деревни ему постоянно вкуснятину таскают». Панда тяжко вздохнула, посмотрела на замок и спросила. «Там вкуснятины случайно не осталось?» «На первом этаже дверь напротив входа. Только ты туда не пролезешь». «Древний, ты меня толстый назвал?» — возмутилась панда и сожрала третий труп. «Нет, тут ты, конечно, прав, но все равно обидно. А в дверь мой внучок пролезет. Эй, Батист, просыпайся, просыпайся, бабуля тебе гостинцев нашла». В глубине берлоги кто-то заворчал, а я, воспользовавшись моментом, попрощался и рванул к причалу. «Ну ты это, заходи, если что!» — крикнула мне вдогонку панда. На берегу озера я остановился, перевел дух и осмотрел плащ. Волк знатно порвал рукав, но плотная ткань рубашки надежно скрывала цепи. Перевел взгляд на лодку, весла на месте, дно не протекает. «Отлично!» Загрузившись, я быстро погреб к противоположному берегу. Тот был пустым и безлюдным. Животных тоже не наблюдалось. Наконец-то повезло. На мелководье я спрыгнул в озеро и затянул лодку на берег. Постучал три раза по мокрому бортику. «Эх, кофе бы, чтобы мозги лучше соображали!» Мечтательно протянул я и подавился воздухом. Дыхание перехватило. Перед глазами потемнело. Я сделал два шага и повалился лицом в песок. Шум воды — последнее, что я слышал перед тем, как потерять сознание. Очнулся я в просторном зале с высоченными потолками. Люстры светили где-то далеко-далеко, я даже не смог разобрать, какой они формы. Передо мной возвышалась прямоугольная платформа. На ней стоял фантастический трон. Металлический, с разноцветными мигающими огоньками и голограммами. На нем сидел глубокий старик с белоснежной бородищей до пола и скрюченными уродливыми руками, больше похожими на лапы ящерицы. За его плечом застыла прекрасная девушка с фиолетовыми глазами и такими же волосами до плеч. «Следующий, Мия!» — приказал старик. «Слушаюсь, господин». Голоса показались мне знакомыми, но где я их мог слышать? Отогнав глупые мысли, я сосредоточился на происходящем. Девушка поклонилась, достала серебряную пластинку и пробежалась по ней пальцами. В следующее мгновение перед троном материализовалась коленопреклоненная мужская фигура. Человек был абсолютно голым, хотя... Его сложно было назвать человеком. Костяные гребни вдоль позвоночника, изогнутые рога и черные когти. Он походил на демона из сказок. Его тело покрывали сильные порезы, в некоторых даже желтели кости. Кровь напрочь измазала кожу, но под ней угадывались черные линии татуировки. На щеке было выжжено витиеватое клеймо, ящерица, сидящая на цветке. «Фалькор, ты меня очень разочаровал», — произнес старик. «Разве я просил многого? Разве преданность — это не подъемная цена?» «Преданность? Бесчестный ублюдок будет говорить мне о преданности!» — процедил Фалькор и плюнул кровью на белоснежную стариковскую бороду. «Но ничего, твой век не вечен. Найдется герой, который уничтожит тебя и сотрет каждое упоминание о тебе. Мир никогда не вспомнит твоего имени». Мия неспешно просветила чем-то бороду старика, и кровавое пятно моментально исчезло. Тот благодарно кивнул ей и повернулся к пленнику. «Сын, от многих я ожидал предательства, но не от тебя. Ну что же, дети иногда удивляют», — усмехнулся Фалькор. «Мое самое большое разочарование», — тяжко вздохнул старик. «Дети еще и разочаровывают». На мгновение повисла тишина, а потом старик спросил. «Ты ничего не расскажешь?» «Нет». «Жаль», — вздохнул старик, щелкнул пальцами и небрежно бросил. «Прощай». Татуировки Фалькора вспыхнули ярким пламенем, и он закричал от боли, рухнул на пол и начал кататься, пытаясь сбить огонь. «Бесполезно». Жар пожирал его изнутри, а татуировки вжигали мышцы. В зале завоняло жареным мясом. Мия и старик равнодушно наблюдали, как умирает Фалькор, корчась в диких мучениях. «Вы поймали всех заговорщиков!» «Неизвестно, расследование проводи!» Их голоса постепенно затихали. Я снова погрузился в темноту. Но в этот раз непостижимая сила тащила меня вверх, к свету. Я резко сел, хватая ртом воздух. Берег озера, солнце клонится к горизонту, волны брызжут в лицо водой с запахом тины. Сердце бешено билось, словно желая вырваться из грудной клетки. Что это было? Кто мне приснился и почему? Тысячи вопросов крутились в моей голове, но прежде чем я ответил хотя бы на один, рядом раздалось ехидное. «Ну, и во что ты вляпался на этот раз, пугало седовое?» Я медленно повернулся и замер. Пушистый белый котяра насмешливо щурил зеленые глазищи. «Боря!»